Уже поверхностное исследование показало, что это болезнетворные микроорганизмы. Наш товарищ был заражен вирусами, принесенными автоматами с искусственного спутника. Еще раз я разбудил Шрея, чтобы сообщить ему об этом. Он немедленно явился в больницу вместе с Ингваром и еще одним палеобиологом, специалистом по древней микрофлоре. По материалам Трионовой библиотеки мы быстро определили микроорганизмы. Это были вирусы так называемой мраморной болезни, страшной инфекции, свирепствовавшей на Земле более 1000 лет назад. Мы были в аналитической лаборатории, когда нас вызвала Анна. «Агония», — сказала она. Наш товарищ умирал. Пульс был уже неразличим, лицо сделалось пепельно-серым, дыхание с трудом вырывалось из горла. Мы снова произвели переливание крови, пробовали разгрузить сердце, но все было напрасно. Тогда, выполняя высшую обязанность врача, мы попытались вернуть ему на несколько минут сознание, чтобы он мог выразить последнюю волю, но нам и этого не удалось. Отравленный ядами мозг потерял господство над телом. В 10:06 его дыхание прекратилось. Это был первый случай смерти от болезни на нашем корабле. Мы вышли из больницы, подавленные понесенным поражением. Если бы мы раньше распознали причину болезни, нам, вероятно, удалось бы ее побороть. Теперь следовало подготовиться к возможной вспышке эпидемии. Гратиан сообщил нам, что Канопас действительно соприкасался с автоматами. Именно он привел их в лабораторию астронавигаторов, где их ответы были зафиксированы на трионах. Автоматы заразились культурой вируса, проходя через забитые свинцом лаборатории искусственного спутника. Они не приняли необходимых мер предосторожности. Их конструкторы не предусмотрели подобного случая. Мы изолировали всех, кто соприкасался с Канопасом в последние дни. Опасность заразы была очень велика. Наш организм, не привыкший в земных условиях к борьбе с болезнетворными микробами, оказывал им весьма слабое сопротивление. В то время как биологи и химики анализировали белковую структуру вируса, я обследовал всех подозрительных. Кровь 11 человек содержала опасные микроорганизмы. Синтетизаторы получили приказ изготовить вещество, убийственное для вируса, но безопасное для человека. Приведенные в действие вечером, они уже к полуночи дали первую порцию лекарства. На следующий день мы снабдили этим препаратом весь экипаж Геи. Опасность эпидемии была подавлена в зародыше. Вечером на смотровой палубе я встретил Терхаара и Нильса Эйолу. Нильс спрашивал меня о последних минутах Канопаса, который был его другом. «Подумайте», — сказал Терхаар, — «когда я закончил свой рассказ. Они поразили свою последнюю жертву тогда, когда последняя пылинка от них уже рассеялась в пространстве». Мы молчали. Позади, за кормой Геи, горел огненный карлик. Багряный свет лежал на потолке палубы, на лицах людей, отражался в их глазах. Планета песчаных бурь. Гея летела к двум солнцам-близнецам Центавра. Солнце А имеет планетную систему, состоящую из двух групп, внешней и внутренней, очень похожую на планетную систему Земли. Солнце Б не имеет планет в собственном значении этого слова. Его окружает огромный рой астероидов и метеоритов. Самые крупные из них почти равны по величине Земле и Луне. Астрофизики назвали это Солнце свалкой двойной системы. Оно как бы втянуло в свою орбиту осколки, оставшиеся после образования планетной семьи Телемаха. В эти дни, наполненные событиями, планетологи почти не покидали обсерватории. В нашей Солнечной системе давно было измерено и взвешено все, что хоть немного напоминало планету, и они могли лишь уточнять результаты исследований своих предшественников. Теперь их просто захлестывал поток новых фактов. Куда бы они ни обернулись, к большим ли солнцам, Центавра или к красному карлику, всюду сияли неисследованные планеты. Поэтому нет ничего удивительного в том, что им приходилось работать без передышки. Они питались и дремали у своих телескопов. Все же мне удалось поймать Бореля в безлюдном саду. Он забежал туда, по его словам, одной ногой, чтобы освежить голову ароматом цветов. Мы присели на камнях над ручьем, и Боррель под большим секретом сообщил мне об открытии, которое он только что сделал. Вторая по порядку планета Солнца, А, по размерам несколько меньшая, чем Земля, вращается вокруг оси в течение 3/4 земных суток. Я терпеливо ждал дальнейших разъяснений, но Боррель не торопился с ними и, лишь заметив мое спокойствие, изумленно сказал: «Как? Неужели ты не понимаешь? Ведь Меркурий совершенно не вращается вокруг оси, а вращение Венеры очень замедленно. Быстрое в начале вращение этих планет на протяжении миллионов лет тормозилось приливным трением, вызванным притяжением Солнца. Так вот, ближайшая планета в системе А Центавра обращена к этой звезде всегда одной и той же стороной, как Меркурий. Другая же, по своему положению, соответствующая Венере, имеет период вращения в 30 раз более короткий, чем у Венеры». «Что это значит?» «Вмешательство вне астрономического фактора». «Что же это за фактор?» «Живые создания, населяющие планету», — ответил Боррель. «При этом создания по меньшей мере равные нам, а может быть и превосходящие нас по уровню развития. Мы-то ведь пока еще не пытались воздействовать на скорость вращения Земли». «Что?» — воскликнул я. «Ты считаешь, что они регулируют?» «Да. У этой планеты нет Луны. Подсчеты показывают, что она должна совершать один оборот вокруг своей оси в 20 или в 18 суток. Теоретически более короткий срок обращения исключается, значит, мы должны приготовиться к встрече с действительно разумными существами». Я спросил его, почему после такого важного открытия мы теряем время на погоню за второй планетой карлика. «За 8 лет нашего путешествия, — объяснил мне Боррель, — двигатели Геи превратили в энергию несколько десятков тысяч тонн горючего. Следует пополнить как можно скорее его запасы. Теоретически безразлично, каким веществом, жидкостью или газом или минералом, приводить в движение корабль. Но астронавигаторы требуют, чтобы материал, который пойдет на пополнение запасов топлива, можно было получить в значительном количестве и переправить на Гею легко и быстро. Надо надеяться, что вторая планета карлика, окруженная весьма редкой безоблачной атмосферой и покрытая песчаными пустынями, будет полностью отвечать этим требованиям». Когда древний садовник терпеливо выращивал плоды на ветвях своих деревьев, да еще прежде, чем их коснулась чья-нибудь рука, он мог сказать: «Я сделал свое дело». Так сказал Амета. Он стоял с Ирелой на передней смотровой палубе, залитой красным светом стоявшего высоко над нами карлика. «О чем вы говорите?» — спросил я, подходя. «Кто этот садовник и что значит твоя метафора, пилот?»